По тротуару, ведущему ко входу на базар, шел Мотя Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах и матросском костюме с медалью за отвагу на бушлате. Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же настолько возвысился над местной блатной и приблатненной мелкотой, что никому и в голову не приходило соперничать с ним. Считалось, что его и пуля не берет, и потому он имел прозвище «Мотя Деревянный». О его неслыханной дерзости рассказывали с ужасом и восхищением. Простейший способ добычи денег у него был такой. Говорят, он входил в магазин со своим знаменитым саквояжем, вызывал заведующего и, показывая на саквояж, тихо говорил: «Дефицит. Закрой двери». Заведующий выпускал покупателей, приказывал продавцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал саквояж, заведующий заглядывал в него и немел от страха. На дне саквояжа лежало два пистолета. Заведующий подымал глаза на Мотю, и тот, успокаивая его, окончательно добивал. «Эти незаряженные», — кивал он на пистолеты, лежавшие в саквояже. «Заряженный в кармане». После этого заведующий более или менее послушно вытаскивал ящик кассы и вытряхивал его в гостеприимно распахнутый Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж и, уходя, предупреждал: «Полчаса не открывать». Так говорили, он действовал в самом Мухусе и в окрестных городках. Чик не только слыхал о Моте, но и довольно часто видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на которой жил Чик, был довольно глухой переулок, и в конце этого переулка находились баскетбольная и волейбольная площадки. Между ними травянистая лужайка, на которой росла шелковица. Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он или спал на траве под деревом, или, опершись подбородком на руку, лениво следил за игрой, и его глаза выражали всегда одно и то же — спокойный, брезгливый холод. И глаза Моти, что скрывать, были источником тайного восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза были у любимых героев Джека Лондона. Ни у одного из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украдкой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выражением ледяного холода, и с грустью вынужден был признать, что ничего похожего в его глазах нет. Может быть, дело в том, что глаза у Чика были темные? Кто его знает? Но до чего же Чик любил эти стальные глаза, выражающие ледяной холод или презрение к смерти? Иногда Чик думал, согласился бы он потерять один глаз, чтобы второй глаз стал таким. Чик не мог точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а с другой стороны, он не был уверен, что одинокий, хотя и источающий ледяной холод, глаз может производить то впечатление, которое производили глаза Моти. Моти, конечно, не мог не заметить восхищенных взоров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовался им. Но, разумеется, Чик с ним никогда не разговаривал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика выхватил у него деньги и побежал сам. И вот, сейчас Мотя, сверкая своей медалью, приближался к ним. Говорили, что он эту медаль получил не на фронте, а каким-то темным путем. Чик этому почему-то не хотел верить, хотя одновременно и восхищался дерзостью, с которой Мотя носил эту медаль, если она не заслужена. Мотя подходил тяжелыми шагами усталого хозяина. Поравнявшись с толпой и не понимая, в чем дело, он остановился и сумрачно оглядел толпу. Толпа раздвинулась, И Моти увидел Алихана, сидящего на земле и плачущего рядом со своим разбитым лотком. «Кто?» — спросил Моти, с брезгливым холодком оглядывая толпу. Взгляд его говорил: «То, что вы не способны кого-нибудь защитить, это я и так знаю. Но сделайте то, что вы можете сделать. Назовите виновника». Толпа несколько секунд смущенно молчала. Все жалели Алихана, но никому не хотелось осложнять себе жизнь. «Керопчик!» — первым крикнул Пити Урия, и сразу же все закивали, показывая, что это правда. «Эх, говорит, хош, имею пошухарить», — продолжал Пити Урия. «Подошел и ногой перевернул». «Оттягивать стариков», — сказал Моти задумчиво и, уже двинувшись, добавил: «Он у меня получит». Так сказал Моти и, скользнув холодными глазами по Чику, —